встретиться в 4 часа в доме актера. И бегом к Вере Николаевне. «Вера Николаевна, распойте меня, я иду на конкурс». «Господи, в каком ты виде? Вся растрепанная, какой конкурс?» «В Большой театр, в молодежную группу. Я уже говорила жюри, в 4 часа надо петь. Сейчас уже 2, скорее, скорее. Что вы молчите? О чем думаете?» «О тебе. Хотела я с тобой еще год поработать. Но, видно, такая твоя судьба. Ничего, не пропадешь, ты уже можешь заниматься сама. А что до конкурса, то не сомневайся, тебя примут. Ты уже готова. Ну, начнем». Распела она меня, дала мне последнее наставление. При филировке не опускать дыхание, держать высокую позицию при переходных нотах. Пьяно на дыхании. При сложном ходе на верхнее до дыхание не зажимать. Сохранять холодную голову. Бегу по Невскому и повторяю себе, только ничего этого не забыть, только помнить все время на сцене о Вере Николаевне. Пришла с Людой в комнату жюри. Мы готовы. Вы со своей пианисткой? Не полагается. У нас здесь лучший концертмейстер Большого театра. Он знает наши темпы. Нужно петь с ним. Я уже нервничаю, огрызаюсь. Я очень уважаю вашего пианиста, но я привыкла работать со своим аккомпаниатором. Она знает мои темпы. Я артистка. Хорошо, идите. Господи, помоги. Вышла на сцену. Сразу взяла себя в руки. Надо с первых же звуков создать нужную атмосферу, ввести слушателей в мой мир и сдерживать темперамент. Всегда холодная голова. Итак, романс Рахманинова «О, не грусти». Я запела тихим, бесплотным голосом. «О, не грусти по мне! Я там, где нет страданий. Забудь былых скорбей мучительные сны». Голос умершей, обращенный к возлюбленному. Воздушный звук, почти без вибрации. Чувствую, что в зале замерли. Уже в театре Хромченко все вспоминал, что он буквально похолодел, когда я запела. Дальше голос должен набрать силу. В покинувшую этот мир душу постепенно как бы вливаются былые жизненные соки, когда она просит «О, не тоскуй по мне!» И дальше с затаенной страстью, вибрирующим, приглушенным шепотом, боясь, чтобы не услышали, она ему признается «Меж нами нет разлуки. Я так же, как и встарь, душе твоей близка. Меня по-прежнему твои волнуют муки. Меня гнетет твоя тоска». И уже не в силах скрыть, как памятна ей оставленная плоть, со всею страстью. «Живи! Ты должен жить! И если силой чуда ты здесь найдешь отраду и покой!» И как последнее «прости» на кульминационном си-бемоль величие смерти и бесконечность жизни в ней. «Так знай, что это я!» — откликнулась. Туда. После этого успеть моментально переключиться мыслью и звуком, как бы опоминаясь, и закончить широко, умиротворенно, на зов души твоей больной. Закончила. В зале тишина. Никто ничего мне не говорит. Не просят петь еще. «Значит, не понравилось?» Шепотом спрашиваю Люду. «Больше ничего не нужно, что ли?» Она растерянно отвечает. «Не знаю, спросите». Я обращаюсь в зал, к жюри. «Больше ничего не нужно?» «Что вы, пойте, пойте, мы ждем!» «Аида, здесь уже совсем другие задачи. Нужно уметь филировать высокие ноты, петь полным, насыщенным звуком в расчете на большой оркестр, иметь звучащий нижний регистр. Все крупным масштабом. Над арией Я работала с Верой Николаевной очень много. Отшлифована была каждая фраза.